Наэль Ламар. Дочь кузнеца или секреты средневековой стоматологии. Пролог. С чего же начался тот роковой день, который разрушил не только мое настоящее «я», но и оборвал все нити, связующие с прошлым? Прошлым и настоящим. Хотя теперь я понимаю, что порой между этими понятиями нет грани. Да, он начался с кошмара. В предутреннем сне мне привиделось, как на меня навалился огромный скользкий монстр, который медленно, словно смакуя, превращал мое обмякшее тело в лепешку. Боль была настолько реальной и настолько земной, что я кричала и, похоже, проснулась от крика. Теплый баловень Барсик, всю ночь привычно мурлычащий в ухо, сидел рядом и в полутьме таращился на меня своими огромными фонарями-гляделками. Всегда спокойный кот был явно напуган. Да, похоже, я и правда только что кричала. Я встала с кровати и посмотрела на часы. Всего 5 утра. Небо за окном только-только начало блекнуть, переходя из ночной мглы в предрассветный полумрак. К чему, интересно, мне привиделся этот кошмар? Покойная крестная, навещавшая меня в детском доме, как сейчас помню, имела патологическое пристрастие к значению снов. Любое сновидение называла вещим, толковала с помощью гадательных книг и сонников и всегда говорила мне на свиданиях. «Леночка, милочка, а что тебе сегодня снилось? Надо верить снам, сны говорят нам о будущем». От образа старушки крестной мысли перенеслись в те далекие, суровые для меня дни в детдоме. И другие, ранние, детские. И такие недетские воспоминания воскресли сами собой. Перед глазами как живой стоял отец, офицер в отставке, годами медленно угасающий от контузии, полученной во время какого-то конфликта на границе. Я плохо запомнила образ папы. В моей памяти он только с теплом глядит на меня со старых, еще черно-белых фотокарточек. Помню себя маленькой на кладбище в день его похорон. Военный оркестр, еловые ветви и скупые слова утешения, с которыми ко мне и маме подходили его сослуживцы. «Мама, мамочка, отцу недолго оставалось ждать встречи с тобой в ином мире, если он и вправду существует. Проклятая опухоль скоро унесла и тебя навсегда. Ты даже года не успела побыть вдовой. Это судьба, девочка моя. Твои папа и мама сейчас вместе». Пыталась утешить меня крестная в тот хмурый ноябрьский день. День маминых похорон. Ее слова казались мне гадкими, приторными. Старушка говорила со мной, как с маленькой. А я не хуже взрослой переживала свою страшную потерю. «Тетя Галя, какая судьба? Что вы говорите? Нас в школе учат не верить в судьбу в приметы. Мы же пионеры. И не надо со мной сюсюкать, я не ребенок». Я со злостью скинула руку крестной со своей макушки. Галина Яковлевна непрерывно гладила меня, думая утешить. «А ведешь себя хуже ребенка, хотя сама говоришь, что взрослая». Крестная вздохнула. «Жаль, что годы не те, я бы тебя перевоспитала. Но ничего, государство этим займется. Покачала она головой. Потом чужие, отвратные стены детского дома. Суровый директор Михаил Семенович, любивший ябед и доносчиков. Воспитательницы, болтливые сплетницы. То и дело норовившие наказать нас, детей, за малейший проступок. Сухие бездушные учителя, от которых мы ни разу не слышали доброго слова. Зубрёжка, зубрёжка, зубрёжка. Муштра, муштра, муштра. Минимум телепередач, минимум игр. Казённые стены, казённые души. Миниатюрный детский ад. Единственный кусочек счастья среди этого океана бездушия — те долгожданные выходные, когда меня забирала домой крёстная. Единственный близкий мне, нелюдимому подростку, человек. Да, она была суетной и суеверной, но лишь от нее я получала те скудные порции нежности, которые некоторым одноклассникам и вовсе не были доступны. У нас воспитывались сплошь сироты. Особой охоты делиться личным опытом с публикой нет, но отказать прессе в такой просьбе значит навлечь на себя немилость Аркадия Владиславовича. Да, наш преподобный директор спит и видит покрепче подружиться с четвертой властью, панически боится черного пиара и дорожит репутацией клиники. Ну что ж, придется наваять рассказик до начала рабочего дня. Как же мне повезло, что я проснулась рано, а то бы могла и не успеть. Выходит, не так страшны ночные кошмары, как их малюют. Я включила ноутбук и наспех плеснула в чашку растворимого кофе, чтобы хоть как-то прийти в себя и прогнать сонный морок. Наглая морда Барсик, увидев, что я прошла на кухню, стал громогласно требовать завтрака. Пришлось ему сыпануть корм, быстренько налить свежей водички в миску, и через пару минут мои пальцы уже стучали по клавишам. Кропая исповедь для газеты. Да, конечно, писатель из меня еще тот. Ну что ж, пусть знает. Я не акула пера, а дятел клавиатуры. Примерно через полчаса усердных стараний я набросала такой текст. Решение стать врачом я приняла еще в школьные годы. Я росла и училась в детском доме в маленьком провинциальном городишке Самарской области. В те годы, а это было начало 90-х, в нашей глубинке только-только начали появляться частные кабинеты дантистов с маломальски современным оборудованием. В один такой кабинетик обращалась при проблемах с зубами и моя крестная, единственная, кто занимался моим воспитанием после смерти родителей. Как-то тетя Галя взяла меня с собой, решив, что мне нужен профилактический осмотр зубов. Это был первый визит в стоматологию в моей жизни. Было мне тогда лет 13, и о выборе будущей профессии я еще не задумывалась. Из Ералаша, детских журналов и наводящих ужас рассказов одноклассников о посещении зубников я составила представление, что минута в кресле у стоматолога хуже, чем самая безжалостная порка. В моем детском воображении дантисты были злобными садистами, вооруженные ужасными клещами, щипцами и прочим железом для причинения боли пациенту. Каково же было мое удивление, когда в этом маленьком стоматологическом кабинете я увидела уютную мебель и детские картинки на стене с красивыми зубами. Во весь рот мне улыбались разные сказочные персонажи. А доктор-то? Ею оказалась совсем молодая и по-киношному красивая девушка, напоминающая больше модель, нежели зубника. Эту волшебницу в белом халате звали Ангелина Евгеньевна, и она имела внешность под стать своему ангельскому имени. «А, новая пациентка у меня!» Приветливо улыбнулась мне эта зубная фея. «Как тебя зовут?» «Лена. Елена». Я постаралась нацепить на себя маску бесстрашия и показать, что мне детские страхи нипочём. «Отлично, Леночка. Садись в это кресло, и мы проверим твои зубки. Это совсем-совсем не больно». Голос красавицы окончательно успокоил меня. Помню, как заботливо она провела осмотр моих зубов, как учила правильно пользоваться зубной щеткой, рассказывая доступным ребенку языком об угрозе кариеса. Когда тетя Галя вела меня обратно в детский дом, я была в полном восторге. Именно в этот день я решила, что стану таким же врачом, доброй феей в белом халате, которая облегчает страдания людям. С этого дня я упорно стала идти к новой цели. Раньше не очень любила биологию в школьной программе, теперь же погрузилась в нее с головой. Помимо библиотеки приюта записалась в городскую и в часы досуга корпела над медицинскими многотомниками и журналами. Те карманные деньги, что изредка перепадали от крестной, направляла на самообразование. Нужно ли говорить, что мечта сбылась? Безусловно. Все получилось, как и планировала. Сдала экзамены в медицинский институт просто блестяще. Не зря готовилась годами. Сейчас сложно долго вспоминать о том, как мне приходилось крутиться, словно белка в колесе в студенческие годы, чтобы выжить на стипендию и оплатить дополнительные курсы. Вечерами я подрабатывала в кафе, ночами зубрила лекции. И стала одной из самых успешных выпускниц. На моем студенческом счету числилось несколько побед в конкурсах молодых практикантов. Сейчас мне уже 45, время неумолимо. Большую половину своей жизни, четверть века, я отдала стоматологии. В моей практике были самые разные случаи. Ежедневно приходилось сталкиваться с людской болью и облегчать ее, как Ангелина Евгеньевна. Ведь именно ее яркий пример определил мою судьбу. Хороший ли я мастер своего дела, решать моим пациентам? Многочисленные же дипломы и сертификаты – ничто по сравнению со словами благодарности, избавленных от боли людей. Может, я не спасаю жизни, как хирурги, но я дарю людям белоснежные улыбки, облегчение и здоровье. И повернись время вспять, другой профессии я бы не выбрала. Перечитала. Да, немного пафосно вышло. И суховато, пожалуй. Но да ладно, пусть редакция сама подправит. В конце концов, я медик, а не писательница. Махнув рукой на свою литературную бездарность, отправила рассказ на указанную почту. Затем в привычном ритме собралась на работу. Когда выходила за дверь, ко мне со всего разбега на спину прыгнул Шкода Барсик и жалобно завыл, словно предчувствуя какую-то беду. Видимо, котик просто до сих пор напуган с рассвета, когда его разбудила своим криком после кошмарного сна. Погладила встревоженного мохнатого питомца и решила не обращать внимания на кошачьи причуды. В конце концов, это единственный друг стареющей одинокой женщины. Грех на него сердиться. «Ну-ну, малыш, маме пора на работу». С трудом отодрав от себя котяру, намертво вцепившегося в меня, вышла из дома. Это так бутнично звучит. Просто вышла из дома. Если бы я знала в тот момент, насколько поворотным станет этот день в моей судьбе. За рулем своей старенькой, но верной и незаменимой «Тойоты» без приключений добралась до клиники. Привычная рутина накрыла прямо с порога. Утренние церемонии беглых приветствий с коллегами, переодевание, ответ на несколько срочных звонков, а затем первый пациент. День не сулил ничего экстраординарного. Да, это был обычный рабочий день, какие я пережила сотни за годы работы в клинике. После того, как моя ассистентка Любовь Ивановна, старая дева, часто ворчащая себе что-то неразборчивое под нос, но свои обязанности выполняющая безукоризненно, подготовила инструменты и рабочее место, начался прием. В кабинет вошел тучный мужчина средних лет. Он жаловался на боль в зубе. Был сильно взволнован и немного напуган, но старался сохранить спокойствие. Я провела осмотр родовой полости. «У вас кариес?» «Да? То есть нерв удалять не будем?» «Нет», — покачала головой я. «Кариес поверхностный. Даже обезболивать не вижу смысла». «Нет-нет, вы что, обязательно укольчик? Я без него стану нервничать и могу вас толкнуть. Вы проткнете мне десну насквозь, я залью тут всё своей кровью, потом придется зашивать и дела судебные». «Понятно». Он боится стоматологов и каждый раз идет в кабинет дантиста, будто на плаху. «У вас невероятно живое воображение, Константин», — мягко улыбнулась я. «Обезболим, раз уж так хотите». «Да, пожалуйста», — вяло улыбнулся Костя в ответ. Я сделала анестезию и приступила к работе. Когда лечение было завершено, мужчина поблагодарил меня и покинул кабинет довольным. Следующей пожаловала симпатичная молодая женщина, которая пришла на профилактический осмотр. Она была спокойна и уверена в себе. «Умница, люблю таких». Я провела осмотр полости ее рта и обнаружила зачаток образования зубного камня. Девушка согласилась на профессиональную чистку. Процедура не из приятных. Хорошо, что у нас было ультрасовременное оборудование. На нем работа шла быстрее и не так болезненно. Выполнив чистку, проинструктировала пациентку, как правильно ухаживать за зубами, чтобы избежать образования камня в будущем. Красотка была искренне рада. «Вау!» Восхищенно выдохнула она, глядясь вручную в пластмассовой раме зеркальце. «Мои зубы стали чище, даже, кажется, белее. Просто загляденье. Эта процедура однозначно стоит своих денег». Ненадолго пришлось прервать прием ради краткой планерки. Директор вызвал всех сотрудников. Нудно читал наставления к предстоящему медицинскому конгрессу. Толком его не слушая, я тайком листала ленту новостей в смартфоне, чтобы не зевнуть и не задремать. После обеда, помнится, пришел ко мне еще один старичок с тем же вечным кариесом. Процедура оказалась несложной, да и старичок покладистым. Так что в этот день особой усталости к вечеру я не почувствовала. Вот только почему на сердце было так тревожно с самого утра? Неужто из-за этого морока, предрассветного кошмара? «Похоже, дорогая Елена, ты уже стареешь», — сказала я себе. «Скоро, как покойная крестная, начнешь верить глупым приметам и бегать по гадалкам». Я усмехнулась в такой перспективе. «Дурные сны в 21 веке?» Это повод для визита к психоаналитику. А ведь сон оказался в руку.